Две точки зрения. Однажды повстречал я человека. Вот точка зрения его. А на дворе растрескался июль, как губы грешника в раю. Наверное, скоро будет ледоход, и вороненок, обитатель рая, наймется в ад на должность попугая и песнями начнет смущать народ. А жители деревни дураков напишут ворох важных диссертаций, и с умниками перестанут знаться, те, поглупев, уйдут в туман веков. А на дворе расплачется январь, и, обмакнувши руку в киноварь, снег замарает на глазах у леса, тот в удивлении поднимет бровь и спросит, что это? А это будет кровь пристреленного Пушкиным Дантеса. На свете может всякое случиться. Мышонок выведет мелодию без фальши, забредя от берега подальше, утопит крысоловов в вереницу. А на дворе простудится апрель и упадет в холодную постель, и столько что опавших синих листьев Христос предастся похоти и блуду, а судьи в торопях распнут Иуду, чужим успехом будет рад завистник. На берегу под шум морского плеска отказ получит постаревшая соль и сделает из алых парусов на окна в кухне занавески. А на дворе рассыпется ноябрь, швырнет в глаза всю пестроту и рябь цветов, травы и шорохов и света. Так каждый день, неделю, месяц, год. Мне хочется, чтоб было все наоборот, и сделал бы, да вот талантов нету. Второй подходит человек, и точка зрения совсем иная. А стоит ли вести счет дням? Запретный плод извечно сладок, как тянет к черным колеям клинок блестящей автострады. Как тянет выскочить на дождь, когда сидишь в сухой квартире, не потому ли сносим ложь, что слишком много правды в мире, не потому ли прощают нам, что слишком много осужденных дает дорогу дуракам толпа по горло просвещенных. Как сладко пробежать в портках, когда в стальных потеешь латах, как славно выглядит в мечтах перелицовка результатов. Но позевавши перед сном, чтоб сны занятные приснились, подумаешь, как хорошо, что ничего не изменилось. Две точки зрения. Какая лучше?